Двор мы покинули спустя час и не с пустыми руками. Для Вовки снарядили сумку с едой, а на больничные нужды собрали $300. Многие отдали последнее, и что особенно меня удивило, не поскупился даже Бородатый. Он не только сдал больше всех, но и простил Громовым награбленное. Бородач лично сложил в сумку остатки продуктов из злополучной тележки. Так на него подействовал рассказ о подвигах приднестровского гавроша. Едва наши развалины остались позади, у мамы началась истерика. Как жить без документов и денег? Где ночевать? Меня преследовали тягостные видения из недавно пережитого, а мамины тревоги совсем не беспокоили. Все равно я знал, скоро она возьмет себя в руки и станет прежней, собранной и решительной. В отличие от меня, надолго она не раскисала. Так и случилось. Когда мы проходили мимо больницы, мама с сомнением проронила. «Не знаю, сейчас зайти или в другой раз?» «Не хочу!» — произнес я плаксиво. «Иди, я тут подожду». «Хорошо, в другой раз», — согласилась мама. Капризным голосом я напомнил. «Деньги и продукты нам самим нужны. Я кушать хочу. Надо уши лечить, синяки. Ты забыла?» «Лекарства такие дорогие», — вздохнула мама. «Уму непостижимо». Мы двинулись дальше, и я спросил, «А где мы будем ночевать?» «Пока в школе», — неуверенно проговорила мама, и после минутного молчания добавила, «Не во дворе же!» Я горестно вздохнул. Ночевать вне дома мне еще ни разу не доводилось. Мы шли в сторону школы, и мама рассуждала вслух. Следовало восстановить документы, ее паспорт и мое свидетельство о рождении. Хорошо бы получить дубликат учительского диплома, но не ехать же за ним в Кишинев. Потому с дипломом лучше повременить. Я спросил, куда подевался паспорт. Оказалось, с ним вышло ужасное недоразумение. В спешке мама оставила его дома. Захватила лишь какие-то отцовские бумаги, которые в ближайшее время нам вряд ли понадобятся. На следующий день она наметила визит к Евгению Витальевичу. Я усомнился, стоит ли обращаться к предателю, тем более после того, как отец надавал ему по физиономии. «Он не посмеет отказать», — произнесла мама с надеждой. «Пусть выделит хотя бы общежитие на время». Когда мы добрались до школы, маму едва держали ноги. «Завтра», — полагала она, — «непременно решится вопрос с жильем». Далее ей выправят документы, мы уедем в Одессу, она устроит меня в интернат, найдет работу на лето, а к осени вернется в школу. Временно поживет в общежитии, займется памятником на Аллее Славы, предвыборными делами и книгой об отце. А там и новая квартира подоспеет, вдове героя, несомненно, дадут вне очереди. К сожалению, последующие 3 дня пролетели впустую. Евгений Витальевич не пустил маму на порог. ЗАГС не работал. Временная администрация занималась чем угодно, только не распределением мест в общежитии. «Уму непостижимо», — горько заметила мама. «Никто никому не нужен». Она ринулась в антивоенный союз, но выяснилось, наш крестный погиб, защищая город. «Кто бы мог подумать», — сокрушалась мама. «Жалкий хамелеон! Теперь наверняка ему поставят памятную доску у подъезда!» Швейная фабрика оказалась закрыта. В последней надежде мама отправилась к демократу Антипкину, но тот лежал в больнице с тяжелым пулевым ранением. «Еще одна доска», — подумал я с неприязнью. Вечером 3-го дня, когда сумка с продуктами опустела, мама объявила: «Надо ехать в Одессу!» Для начала у нас имелось не так уж и мало — $300. В Бендерах все равно купить нечего, магазины закрыты, склады разграблены. Да и война продолжалась, на улице все еще постреливали. В Одессе мы снимем квартиру и купим скрипку. Мама устроит меня к частному педагогу. Я должен хорошенько подготовиться к интернату. В любом случае, на Украине хуже не будет. По крайней мере, там нет войны. Я напомнил маме, говорил же, надо оставить себе продукты и деньги. Она неожиданно возразила. Я вообще-то собиралась поделиться с Володей. Я глянул на нее с удивлением. Ты забыла, кто писал на двери гадости? Забыла. Надо думать о будущем. Ты дашь ему денег? Выпучил я глаза. Сколько? Мама сделала скорбное лицо. Я собиралась по справедливости вручить ему половину. Зашла сегодня в больницу, а врачи сказали, он умер. Я не смог сдержать радости. «Ура! Гитлер капут! Мы победили!» Мама поджала губы. «Сергей, ты меня пугаешь». Я бросился к ней на шею и осыпал поцелуями. Она почему-то и не подумала наградить меня ответными нежностями. Сидела, как истукан, и монотонно твердила. «Начинается совершенно другая жизнь. У нас будет новое окружение. Люди высокой культуры и нравственности. Хочу видеть тебя добрым и отзывчивым. Повадки дворни надо оставить в прошлом. Хочу видеть души твоей прекрасные порывы». Я кивал. «Хорошо, мамулечка». Но скрыть прекрасные порывы был не в силах. На следующий день мы перешли по мосту на другой берег Днестра. Я брел мрачнее тучи. Хоть мама и призывала жить будущим, но оно-то как раз и не давало мне покоя. С каждым шагом сокращалась дистанция до интерната, который не сулил мне ничего приятного. И словно в насмешку назойливой мухой зудел в ушах противный мотивчик из концерта Мендельсона. Я с тоской оглянулся назад. Над поймой Днестра стелился дым, издалека доносилась канонада. Казалось, надо радоваться, прошлое остается позади, пальба звучит все тише, а впереди мирное лучезарное будущее. Но я совсем не радовался. Меня упорно тянуло в прошлое. Вместо постылого интерната с его людьми высокой культуры и нравственности я бы не отказался еще немного пожить среди дворни. Мы отошли совсем недалеко от моста, когда рядом с нами притормозил старый москвич. Водитель запросил $100, но мама отказалась. «Три раза ха-ха! За такие деньги ваш драндулет можно купить вместе с хозяином!» Обдав нас ядовитым выхлопом, москвич укатил. С этого момента дорога превратилась для меня в настоящий кошмар. Нещадно палило солнце, беспрестанно хотелось пить, и в довершение всего не давали покоя стертые до крови ноги. Спустя четверть часа боль стала нестерпимой, и возле третьего километрового столба я словно куль рухнул в придорожную пыль, с трудом выдохнув. «Больше не могу». Мама уселась рядом. Я закрыл глаза и сделал вид, что умер. Решил, пусть она удостоверится, на какие мучения обрекла меня из-за своей жадности. Я лежал трупом, а мама, чувствуя свою вину, оправдывалась. $100! Уму непостижимо! Еще иконку у стекла повесил, сволочь! Креста на нем нет! Да чтоб у него колеса отвалились, прости меня, Господи! Чтоб его перевернуло хапугу проклятого!» Я ее не слушал. На память мне пришла одна из Вовкиных историй. Однажды он добирался из Тирасполя пешком в Бендеры. В Одессе случилась неприятность. На вокзале он сыграл с жуликами в наперсток и остался без копейки. Худо-бедно доехал на поезде до Тирасполя, хотя и пришлось поиграть в кошки-мышки с контролерами. В Тирасполе в автобус его не пустили. Не особо печались, он вместе с грузом отправился на своих двоих. 20 километров прошел за несколько часов, ни разу не присев. По его словам, даже ни капельки не устал. Вспоминая его похвальбу, я испытывал к нему жгучую неприязнь. Негодяй словно предвидел мои будущие страдания на проклятом шоссе и заранее подбросил байку о своей выносливости. Теперь он получил сполна. Воображение рисовало мне залитую кровью лодку Харона и бездыханное тело врага в скопище вонючих трупов. Рядом соседствовал Жорик, а в глубине, я знал, лежали обугленная Галина и девчонки-близняшки. Но отчетливо мне представлялся только Вовка. Я видел его с окровавленной головой и почему-то с вырванным чубом. Он лежал на самом краю, и его руки плетьми волочились по земле. Я сам управлял лодкой, превратившись на время в великого и могущественного Харона. А когда кузов-самосвал вывалил тела в огромную братскую могилу, я без стеснения расстегнул штаны и помочился на мертвых. Дворня, составлявшая похоронную процессию, не осмелилась даже пикнуть, а мама, как и полагается человеку высокой культуры, застенчиво отвернулась. «Сыночек, надо идти!» — прозвучал сверху ее голос. «Доберемся в Тирасполь, а там до моря рукой подать. Такое чудо ты даже не представляешь!» В ответ я капризно промычал и заткнул уши. Мама уговаривала меня и так, и сяк, но тщетно. Даже если бы море подступило к Тирасполю, и туда же переместился французский бульвар вместе с заветной квартирой в 135 квадратов, я бы не сделал и шагу. Склонившись надо мной, мама горько расплакалась. Роняя слезы, она жаловалась: у нее нет сил тащить меня на руках. Я поглядывал на нее с обидой и не проявлял и тени сочувствия. Пожалела $100? Теперь пусть рыдает сколько угодно. Эх, жаль, я не рухнул у обочины на первом же километре. Прежде машины проносились мимо, словно спешили на пожар. Теперь же, завидев стенающую маму и меня, лежащего ничком, возле нас притормозил грузовик. «Все сгорело», — жалобно пропела мама водителю. «Ни денег, ни документов. Сыночка контузила, оглох. Теперь ножки отказывают». «Садись, баба, нету времени!» — крикнули ей из кузова. Мама успела шепнуть: «Притворись контуженным!» Я живо смекнул, что к чему. В кузове сидели казаки. Если бы они раскусили нашу хитрость, нам бы пришлось не сладко. Уж мы-то знали, на что способны наши защитнички. Разыграть контуженного мне не составило труда, ведь я отлично помнил, каким с войны вернулся отец. Усевшись на скамью, я прижал ладони к вискам, сделал страдальческое лицо и неподвижно уставился в одну точку. Мама затараторила, хотя объяснения от нее не требовали. «Проклятые румыны! Мужа убили! Взрывом разворотило дом! Уму непостижимо! Столько жертв! Скорее из этого ада! Сыночка надо определить в госпиталь, но перво-наперво в храм. Свечку поставлю, Бог нас хранил. Вторую свечку за исцеление ребенка». В порыве чувств она вновь разрыдалась, а я и бровью не повел, сидел как истукан, чувствуя себя разведчиком в тылу врага. Мама положила руку на мое плечо и всхлипнула: «Такой талант! Боюсь, вдруг навсегда потеряет слух». К тому времени я уже и не вспоминал о заложенных ушах, но маме, естественно, не сообщил. Пусть у нее будет больше оснований для угрызений совести. $100 не выходили у меня из головы. А мама не унималась. Она сменила тему и заговорила о захватчиках, о малой родине и русском языке, будто оказалась на митинге. Еще и Пушкина процитировала. Смех да и только. Казаки были явно не расположены к общению. Звучали такие правильные слова, а они даже своего привычного «любо» не выдали. Не встретив одобрения, мама вскоре потухла и умолкла. Так мы и доехали в гробовом молчании. Нас высадили у вокзала, хотя мы ни словом не обмолвились, куда держим путь.